Глава 16. Пока все остальные мужчины обменивались приветствиями, я буквально прикипела взглядом к старику. Так вот он какой, тот, из-за которого возникли все мои проблемы. Я невольно напряглась. Файрус сжала пальцы, забыв, что мою руку до сих пор держит хан. Придвинулась к нему поближе, почти уткнулась грудью в его плечо, вытянула шею, как будто хотела стать к нему максимально ближе. Я искала защиты. Невольно. Не осознавала этого. Хан был тут единственным человеком, которого я знала. Его я тоже боялась, но неизвестность куда как страшнее. Из двух зол выбирают меньшую, хотя Файрус не производил угрожающего впечатления. Он не выглядел мерзко или страшно. Довольно приятное лицо, не слащавое, да. Но это и понятно, тут явно не фиалки собирались в этом казино. Седовласый, с немного хищным носом и тонкими губами. Своеобразная мужская красота. На любителя, как иногда говорят. Увидеть его на улице, я бы приняла его за директора какой-нибудь компании или высокого чиновника. Он тоже излучал власть, но не так, как хан. Хан был подчеркнуто опасен, а Файрус более интеллигентен, что ли. Пока я его разглядывала, не заметила, как хан повернул ко мне голову. Наблюдал и даже слегка улыбался. Я столкнулась с ним взглядом, смутилась и тут же отодвинулась. Сама не заметила, как вжалась в него, как будто он действительно близкий мне мужчина. «Представь нам свою леди, сынок», — вдруг улыбнулся Файрус. Он откинулся на спинку кресла и положил руки на подлокотники. Если бы я не знала того, что мне рассказал хан, я бы подумала, что он очень дружелюбно к нам настроен. Даже очень. Я бы даже сказала, по-отечески. А его обращение? Леди, это я-то? Забавно. Но, разумеется, такой же доброй улыбкой ответил хан. Это Роза, моя девушка. Я поперхнулась. Кто? Хан перехватил мою руку, положил ее себе на локоть, вынуждая выйти из-за его плеча, показывая всем, что вообще происходит. Я отчаянно посмотрела на хана, что он задумал. Какую игру он ведет? Какая к черту моя девушка? Я приманка. Здравствуйте, Роза. Чуть наклонил голову Файрус. Вы очень красивы и не похожи на тех девушек, что обычно выбирал наш хан. Да уж, представляю. Присаживайтесь, что же вы стоите? Берите напитки. Сыграешь со мной, сынок? С удовольствием, Файрус, с удовольствием. Хан легко отодвинул тяжеленное кресло и уселся в него. Я замешкалась буквально на мгновение. Куда мне-то деваться? Другие две девушки стояли за спинами кресел у своих мужчин. Мне тоже так же сделать. Дьявол, я же не знаю правил поведения. Но хан легко решил все за меня. Так и не выпустив мою руку, он подтянул меня к себе и вынудил сесть к нему на колени. Я почувствовала, как медленно и верно заливаюсь краской. Покраснела просто до корней волос. «Разве так можно? Здесь же люди!» Я нервно оглянулась. Файрус одобрительно смотрел на нас. Остальные за столом скорее были удивлены таким поведением хана. Про девушек даже говорить не стоило. Их глаза были похожи на мои, такие же расширенные от изумления. Только мы удивились разным вещам, а не тому, что хан настолько приблизил меня к себе, а я тому, зачем он это сделал. Он не предупреждал меня о таком. Я думала, меня просто отдадут как вещь попользоваться. Расслабься, детка. Хан легко дотронулся губами до моей щеки. Я ошалела, уставилась в черные глаза. Да ты издеваешься надо мной? У меня скоро душа разорвется на клочки. Хватит. Я сидела в такой позе, что мое декольте торчало ровно перед его глазами, а голая спина была видна всем остальным. Но их я видела частично, а вот наглые черные глаза вполне надежно зафиксировались на моей груди. Благо, комбинезон предоставлял достаточный обзор. «Хочу пить», — прошептала я вдруг. «Да я бы что угодно сказала, только бы он перестал пялиться на мои сиськи». «Конечно», — он улыбался. Махнул рукой официантке, и она тут же подала на небольшом подносике бокал искристого шампанского. «Черт, мне бы воды, но попросить снова я уже не решилась. Буду пить, что дали». Первый же глоток растекся по языку приятным шипучим теплом. «Божечки, как вкусно! Нравится?» «Да». Я улыбнулась Хану в ответ. «Отлично, ты супер. Давай сыграем с Файрузом в игру». Я кивнула. «Сыграем. Все, что здесь сейчас происходит, игра. Но знаем об этом только мы вдвоем. Не зря это все, не просто так». Хан неожиданно взял меня за бедра и чуть развернул на своем колене, пересадил так, чтобы мне было видно стол и карты. Правой ягодицей я отчетливо чувствовала его член под брюками. Почему он возбужден? Разве можно в такой обстановке кого-то хотеть? Но тут же сама покрылась мурашками при каждом его движении подо мной. Старик словно даже не смотрел на нас. Разговаривал с остальными присутствующими, пил какой-то напиток из пузатого стакана, но я ловила его взгляды на себе. Они обжигали то лицо, то слишком откровенное декольте. Он внимательно следил за мной, и это заставляло нервничать. С одной стороны успокаивающий Хан, с другой — нервирующий Файрус. А я между ними, и ничего хорошего я не жду. Могу только надеяться на благоприятный для себя исход, и поэтому буду делать все, что скажет мне Хан. Может быть, тогда он сжалится надо мной. Не зря же он представил меня своей девушкой. Своих девушек не отдают на растерзание другим людям, да? Покер. Седовласый посмотрел в глаза Хану. Давай, но с условием. Каким? Один на один, Файрус. По моей спине побежали мурашки. Эти двое разговаривали спокойно, но взглядами они уже почти прирезали друг друга. В них было столько затаенной ненависти, что над столом повис холодок. Согласен. Противник моего парня кивнул. Простите, господа, займитесь пока чем-то другим. Он говорил негромко и вежливо, но в глазах был четкий приказ. И все послушались. Какие же они страшные. В крупных руках старика карты казались тонкими и хрупкими, но обращаться с ними он умел, ни одна даже не погнулась, пока он тасовал новую колоду. Странно, я думала, в таких местах есть специально обученные люди для этого. Ну да ладно. Мне стало интересно, явно затевалось что-то не совсем обычное, поэтому нельзя было упустить ни одной детали. Вдруг это может повлиять на мою судьбу? Малый Блайнд? Файрус посмотрел на Хана. «1000». «Крупно заходишь, сынок», — усмехнулся старик. «Вот все так и начинается. Я бы тоже не стала ставить 1000 рублей. Это много для подобных развлечений. Но кто их разберет?» «Хорошо, удваиваю». Файрус подал Хану 2 карты. Почти не глядя на них, он кивнул. «Играю». Удовлетворенно кивнув, старик выложил на стол еще 3 карты рубашками вверх. Мужчины взяли еще по одной, и мое сердце пропустило удар. Лицо Хана незаметно, почти неуловимо изменилось. Он смотрел на свои карты и больше никуда. И заметила это не только я. «Поднимешься, а, сынок?» В вопросе Файруза четко слышалась усмешка. «Поднимусь. Тогда еще удваиваемся. Терн». Старик выложил еще карту на стол. Я не понимала ничегошеньки, я не знала этих слов, я не понимала смысла игры, но то, как реагировал на свои карты Хан, меня пугало, что-то шло не так. «Что, сынок, играем дальше?» Я почти ненавидела этого седовласого старика. «Повышаешься?» «Да», — хрипло сказал Хан. «Да что ты делаешь? Я задницей чувствовала его напряжение». Он же проигрывает, это очевидно. Зачем повышать ставки дальше? Это неразумно. Только у меня тоже будет условие, Хан, — жестко произнес Файрус. Я съежилась. Он впервые за все время назвал Хана по имени. Что-то шло не так. Какое? Если ты проиграешь, я заберу у тебя что-то ценное. Что угодно, по моему желанию. Стальные, глубоко посаженные глаза Файруса сверкали затаенной злобой. «Только то, что есть у меня сейчас с собой», — ограничил его Хан. Его взгляд тоже не был мирным. Они оба выглядели расслабленными и спокойными, но сам воздух между ними искрил от напряжения. Я вдруг поняла, что меня зацепило. А они не обсудили, что получит в случае выигрыша Хан. Это значило только то, что он уже проиграл, и они оба это знали. «Согласен. Ривер». Файрус выложил еще 1 карту на стол. Я вздрогнула. Хан резко дернулся и смял карты, что держал в руке. А вот Файрус довольно захохотал. Запрокинув голову, обнажив ровные, но противно-желтого цвета зубы, и громко издевательски смеялся. Я не понимала. Хан проиграл, это очевидно. Но неужели старика так радует возможность выигрыша какой-то ценной вещи? Он явно не бедняк. Уж несчастных несколько тысяч рублей ему явно погода не сыграет. Я не знала, как себя вести. Снова смотрела то на Хана, то на Файруза, то на остальных присутствующих. «Что ты хочешь?» — мрачно спросил Хан у старика. Он по-прежнему владел собой, сидел спокойно, ровно поглаживал меня по бедру свободной рукой, как будто гипнотизировал. «Вряд ли ты просто так выставил условия по ходу игры». «Напоминаю, Хан, карточный долг святое». Мне стало противно. Сейчас Файрус уже не казался интеллигентным. Сейчас он был хищной акулой, стервятником. «Я знаю», — рыкнул Хан, — «что ты хочешь?» Толстый палец старика вытянулся в моем направлении. «Ее», —